Жизнь без друга. Мои роды начинаются через 7 недель после появления на свет будущего императора. Мэйлин все еще слишком слаба, чтобы помогать мне, и я приглашаю повитуху Цюань. Это мой 4-й ребенок, и роды проходят быстро. Нельзя сказать, что я не испытываю боли, но вполне терпимо. Мы соблюдаем все правила, кроме 2. Во-первых, я настаиваю, чтобы госпожа Джао и Маковка оставались со мной в комнате. Во-вторых, когда ребенок появляется на свет, госпожа Джао быстро объявляет: «Это мальчик». У меня наворачиваются слезы счастья. Я выполнила свой главный женский долг — родила сына, который будет заботиться о предках семьи Ян через подношение и молитвы. Маковка кладет мне на руки младенца, вымытого и завернутого в пеленки. У него густые черные волосики, губки розовые и идеальные по форме. Я откидываю одеяло, чтобы пересчитать пальчики на руках и ногах. 10 и 10. Я считаю 3 его драгоценности. Все на месте. Я не могу дать ему официальное имя, говорю я, глядя на госпожу Джао и Маковку. Пока что мы будем называть его Лянем. И вдруг я становлюсь не столько утонченной женщиной, сколько крестьянкой, которая рожает ребенка, а на следующий день возвращается в поле, потому что императрица Джан призывает меня в великие покои. Период ее заключения в спальне завершен. «Поздравляю с рождением сына», — говорит императрица при виде меня. Вдова Бао и госпожа Лю разделяют эти чувства и дарят мне большие и маленькие подарки. Что-то для ребенка, а что-то для меня. «Я тронута, спасибо». Отвечаю я, но мне больно, и я чувствую, как кровь просачивается в валик ткани, просунутой между ног. «Вы были хорошей компаньонкой», — продолжает императрица. «И рождение будущего императора прошло как по маслу. Во всяком случае, настолько, насколько можно было ожидать». Она радостно смеется, и придворные дамы присоединяются к ней. «Хотя мне было бы приятно видеть вас в своем кругу, я разрешаю вам вернуться в Уси». «Конечно, никто не назовет подарком то, что женщине предстоит первый месяц провести на Великом канале. Это говорит вдова Бао. Только ей по возрасту и статусу позволено высказать что-либо подобное. Присутствие императрицы. Да, женщине не подобает в течение первого месяца покидать пределы спальни, но если я могу навестить императрицу на следующий день после родов, то уж точно сумею позаботиться о себе где угодно, в том числе и на борту лодки на Великом канале. Я вернусь домой и лично сообщу мужу о рождении нашего сына даже быстрее, чем если бы мне вздумалось отправить весточку из столицы. Я сажусь, кровь продолжает сочиться, я чувствую легкое головокружение. «Императрица, вы сегодня прекрасно выглядите», — произношу я. «Могу я померить ваш пульс? Вы пьете чай, который я приготовила?» Следующие несколько дней будут сложными, так как мы планируем путешествие домой. Маковка начинает собирать вещи, а я выполняю свои обязанности перед императрицей. Линь Тан означает кормилицу, чтобы мой сын не голодал днем, а я прикладываю его к груди ночью, когда возвращаюсь в свою комнату. Лянь сосет молоко, и мой детский дворец сжимается и принимает прежнюю форму. Мне эти ощущения кажутся более болезненными, чем родовые схватки, и они точно хуже того, что я чувствовала после рождения дочерей. Грудь болит от обилия молока, но я не сдаюсь. И сколько бы внимания ни старалась я уделить сыну, мои мысли заняты подругой. «Я бы хотела увидеть твоего ребенка», — просит Мэйлин. Она вполне пришла в себя и понимает, что ребенок покинул мое тело. «Это сын?» «Да, принесу его в следующий раз», — отвечаю я. «Я не причиню ему вреда, если ты этого опасаешься». «Конечно нет, но подожди денек». Мне тревожит, что, взяв на руки младенца, она испытает как физическую, так и непереносимую душевную боль. «Я понимаю». Через мгновение Мэйлин продолжает. «Я думала, что ты, когда присоединишься ко мне в Пекине, наконец увидишь во мне достойного человека. Но теперь понимаю, что этого никогда не случится». Она делает паузу. «Ты была жемчужиной в ладони своей семьи, а я всего лишь камешек, который обтесали, отшлифовали, чтобы придать ему внешний лоск. А внутри у меня просто грязь». «Мэйлин». «Нет, послушай. Ты прожила жизнь в чистоте и была вознаграждена за это детьми. Я же дотрагивалась до мертвых тел. Я так загрязнена, что ни один младенец не сможет достойно вырасти в моем детском дворце или найти убежище в моих объятиях. А может, моя печальная судьба — наказание за грехи, совершенные в прошлой жизни? В любом случае, разве ты, добрая мать, позволишь мне прикоснуться к твоему сыну?» «Конечно, нет». «Ничего, ты не загрязнена. Это моя вина. Я что-то упустила». Она перебивает меня. «Ты когда-нибудь жалела, что твоя бабушка и моя мама свели нас вместе?» Я беру ее за руку, за ту самую, которая хватала меня, когда Мэйлин умоляла дать ей умереть. «Никогда. А теперь постарайся заснуть. Ты должна окрепнуть настолько, насколько сможешь. Через 3 дня мы покинем это место. Мы отправимся домой». Она плачет и дрожит. «Что, если Кайло не примет меня обратно?» Я приглаживаю волосы у нее на лбу, а затем кладу туда ладонь. Мэлен все еще горяча от жара, с которым мне предстоит побороться. «Не сомневайся ни на минуту, он будет рад видеть тебя дома. Я могу только позавидовать вашей крепкой семье. Он любит тебя сердцем, а не из чувства долга». Мэлен судорожно всхлипывает, как ребенок, который слишком долго плакал, но слез нет. Нашу последнюю ночь в Пекине повитуха Цюань приходит проведать Мэлен и говорит, что та может перейти на обычную прокладку, которую мы используем для лунных вод. Я кормлю Мэлен с ложечки супом из маринованных побегов бамбука, куриной ножки и фиников, зная, что эти продукты дадут нужное тепло и окажут лечебное воздействие. Маковка тихонько собирает последние вещи. Она выглядит подавленной, а мне-то казалось, что ей не терпится вернуться домой. Последнее время я была слишком занята ранами Мэлен и рождением Ляня, чтобы уделять достаточно внимания служанке. Я обещаю себе, что проведу с ней немного времени во время путешествия и спрошу, как она себя чувствует. Утром Линь-Та сопровождает наши паланкины и повозки, запряженные ослами, к причалу, где все эти месяцы нас ждала лодка с гребцами и охраной. Маковка несет моего сына. Вот мы на месте. Охранники помогают госпоже Джао и Мэлен подняться на борт. Женщина рулевая сопровождает нас в каюту, которую нам предстоит снова делить. Увидев знакомые лица, я испытываю тихую радость. Мы возвращаемся домой. Я стою рядом с евнухом и наблюдаю, как грузят императорские дары. Единолично полученные мной награды, плата за долгое отсутствие вне дома. 10 мешков риса и много дзиней угля. Отрезы тканей, кстати, доставленные из нашей провинции. Мебель, фонари, бамбуковые ширмы, бронзовые мангалы и церемониальные сосуды. Керамика на все случаи жизни. Столовые приборы из нефрита и слоновой кости. Кисти, тушь, рисовая бумага и книги. Шляпа от дождя и зонтики из промасленной бумаги. Золото и серебро в виде слитков и украшений, а также различные деликатесы. Тут и чай из самых дальних уголков империи. Грибы лиджи для продления жизни. Огненная рисовая водка маотай, которую мужчины пьют на своих посиделках и во время своих праздников. Судя по всему, с посланником отправлен благоуханный усладу императорский указ о выделении семье Ян дополнительных угодий. Лень так криво усмехается. «Вы возвращаетесь домой с роскошными подарками, а молодой повитухе повезло, что она еще дышит». «Это неправильно и несправедливо». Линь-Та оглядывается, чтобы убедиться, что вокруг нет чужих ушей, и шепчет. «На вашем месте я бы использовал время в пути, чтобы провести ревизию даров. Полагаю, их лучше перераспределить и разложить в более удобные емкости». «Вы уловили мое желание и сформулировали все точно и деликатно. Говорю я, поскольку собираюсь по прибытии в Уси передать Мэлен немалую часть даров». Линь-Та снова повышает голос. «На борту есть живая птица, пшеничная лапша, тофу и грецкие орехи. Вы сможете приготовить еду из этих ингредиентов, что позволит вам делать меньше остановок по пути домой». «Я благодарю вас за доброту», — говорю я, «и надеюсь когда-нибудь достойно отплатить вам за ваше гостеприимство и щедрость». Он явно тронут, но отмахивается. «Ой, да что вы, не нужно». Я поднимаюсь на лодку, но остаюсь на палубе, пока причал не исчезает за поворотом, а потом принимаюсь беседовать с женщиной рулевым. Мне совершенно не хочется идти в каюту к Мэлен и остальным. Женщина вскидывает руки и шевелит пальцами. «Я полностью выздоровела», — восклицает она. «Да, вижу. У меня теперь столько энергии, что грибцы меня боятся», — признается она. Я не ожидала такого эффекта, но, похоже, ее это не волнует. «И пусть трепещут перед женщиной с возрожденным духом. Пусть называют меня вздорной. В любом случае, тут главное. И плачу им». Она наливает в чашечку чай из фаянсового кувшина, протягивает ее мне со словами. «Вот, посидите немного». Мы погружаемся в тишину, а мимо проносится окраина столицы. Я слышу плач сына и чувствую, как у меня приходит молоко. Я уже собираюсь отправиться в каюту, когда мимо нас на север проплывает другая лодка. На палубе стоит евнух в парадном одеянии, вооруженный луком и стрелами. Он прицеливается в человека, нагруженного исполинской корзиной с капустой, который идет по тропинке в сторону города, и выпускает стрелу. Торговец падает на землю. До меня доносится громкий смех евнуха. Торговец медленно поднимается, похлопывая себя по телу, чтобы убедиться, что не ранен, а затем начинает собирать разбросанную капусту. Евнух снова натягивает лук и целится в другого прохожего. На этот раз стрела пролетает мимо намеченной жертвы и исчезает среди комьев земли на поле. Евнух достает из колчана третью стрелу. Император Хунджи, возможно, надеется сделать империю праведной, но никогда не добьется успеха, если придворные будут стрелять в простых людей ради забавы. Ветер дует в корму лодки. Но в некоторые дни кажется, что нас гонит река слез Мэйлин. Большинство дней мы проводим внутри, задернув шторы и довольствуясь мерцающим светом масляной лампы. Каждое утро Мэйлин собирает волосы в непритязательный пучок, без каких-либо украшений, надевает одно из простых платьев, которое привезла с собой из Уси. Это еще больше подчеркивает ее худобу. Я все время думаю о том, какой увидела подругу сразу по приезде в столицу. Как она была счастлива. Но счастье приходящее. Инь и Ян никогда не прекращают борьбу. Иногда все поглощает тьма Инь, а иногда яркость Ян слепит глаза, стремясь вернуть мироздание в равновесие. Я виню себя в том, что у Мэйлин случился выкидыш. Однажды вечером, покормив Ляни, признаюсь я госпоже Джао, когда мы сидим вместе на палубе, я должна была заметить грозные симптомы. «Вряд ли она винит тебя», — говорит госпожа Джао. «А я думаю, что винит». «Тогда тебе стоит поговорить с ней». «Не похоже, что она этого хочет». «Уверена? Ты пробовала?» «Я не пробовала, поскольку приняла молчание Мэйлин за осуждение». «Как она может простить меня, если сама себя не могу?» Спрашиваю я госпожу Джао, качая Ляня. «Что бы она ни испытывала ко мне, теперь, когда у меня есть сын, все стало еще хуже. Каждый его крик, как удар меча». Я умолкаю, опасаясь озвучить свой самый глубокий страх. Потом набираюсь мужества. Я не знаю, можно ли найти путь к доверию и вернуть ту любовь, которая соединяла нас с Мэйлин в детстве. «Каждая минута молчания отдаляет вас друг от друга. Чтобы приобрести друга, нужна целая жизнь, а потерять его можно за час», — говорит госпожа Джао и цитирует известный афоризм. «Жизнь без друга — это жизнь без солнца. Жизнь без друга — это смерть». Я киваю в знак согласия с ее мудростью. «Можете поддержать ребенка?» Лянь даже не открывает глаза, когда я передаю его госпоже Джао. Я спускаюсь в нашу каюту, прошу Маковку подышать свежим воздухом, и после ее ухода сажусь на край койки. Мэйлин откатывается к стенке. Я кладу руку на ее лодыжку, стремясь дать понять, что никуда не уйду. Я все время думаю о том, что я проглядела, в чем обманулась. Начинаю я, хотя мне кажется, мои слова летят в пустоту. Я перепроверила все, что давала тебе. Вспомнила все до единой 4 проверки. Нужно найти ошибку. Она кроется, скорее всего, в одном из рецептов, но ускользает от меня. Я думаю, не является ли случившееся исполнением какой-то неясной для нас судьбы. Возможно, ребенок чем-то страдал. И не надлежит ли рассматривать выкидыш как удачу? Удачу? Ее голос доносится, словно со дна колодца. Это не значит, что в твоем горе нет моей вины. Быстро добавляю я. Я виновата, обязательно заплачу за свои ошибки. В загробном мире. Мэйлин не шевелится. Я делаю вздох и пытаюсь продолжить. Твоя потеря. Хватит. Я лишь пытаюсь извиниться. Мэйлин так резко садится, что я отшатываюсь. Ее глаза наполнены страданием, которое наполняет их с мгновения, когда она попросила меня о помощи в спальне императрицы. Это не твоя вина, а моя. Ты не должна винить себя. Она отчаянно трясет головой и произносит. Ты не так поняла. Я принимала снадобье, который сготовил доктор Ван. То, что предназначалось тебе. Мой эгоизм защитил тебя. Я в замешательстве. О чем ты? Доктор Ван ничего мне не прописывал? Прописывал. Я жду, чувствуя, что если стану настаивать, Мэйлин снова погрузится в молчание. А когда она снова начинает говорить, больше всего на свете жалею, что слышу эти слова. Госпожа Ко попросила доктора Вана приготовить рецепт самого лучшего снадобья, чтобы защитить тебя и ребенка на последних месяцах беременности. Запинаясь, шепчет Мэйлин. Она не давала мне ничего подобного. Наверное, подумала, что ты не будешь принимать его. Снова долгое молчание, потом она отдала лекарство Маковке. Маковке? Она должна была приготовить отвар и тайком поить тебя, когда начнется 7-й месяц. Но я украла ингредиенты и сделала снадобье для себя. Мэйлин опускает голову, чтобы я не видела ее глаз. Это просто отговорки, прикрывающие жадность и зависть. Как там говорится, план рождается, когда человек в отчаянии. Еще вернее, если небрежен в хранении дорогих вещей, их могут украсть. Я знала, где лежит лекарство, и утащила его. Я так хотела ребенка, но в наказании за воровство потеряла единственное, о чем мечтала. Ее признание не проясняет ситуацию. «Зачем тебе понадобилось брать то, что предназначалось мне, Мэйлин?» «Я подумала, что если тебе положено все самое лучшее, то почему бы и мне не приобщиться?» Она начинает плакать. «Помнишь, мама говорила, что металлическая змея может быть завистливой? Я поплатилась за свою зависть. Мой ребенок умер». Я качаю головой. «Что-то здесь не так. Наши с доктором Ваном представления о согревании, охлаждении крови во время беременности могут различаться, а его препараты и мои. вступить в противодействие, но это не привело бы к выкидышу. У тебя остались ингредиенты? Я хочу посмотреть, что он прописал». С усилием Мэйлин поднимается с койки, идет к одному из своих сундуков, роется в содержимом и возвращается шелковым мешочком, перевязанным плетеным шнуром. Я открываю его, высыпаю содержимое на одеяло и перебираю ингредиенты. Сердце тяжеленным валуном проваливается в желудок. «Ну?» — спрашивает Мэйлин. «Вот бычье колено, его часто используют, чтобы изгнать старые месячные лунные воды или очистить дворец ребенка от застоявшейся крови после рождения». Отвечаю я, и мое горло сжимается. «Но его также можно использовать для женщин, которые слишком слабы, чтобы доносить ребенка до срока. Изгнание плода дает несчастным шанс на жизнь». Мэйлин прижимает руку к губам, вникая в мои слова. Я с трудом выговариваю следующее. «А вот персиковые косточки». «Да, и что?» «Это неотъемлемая часть любого абортивного средства». Я опасаюсь взглянуть на подругу. «Тут еще тибетский крокус, который способствует движению крови. Его иногда прописывают, чтобы нормализовать истечение ежемесячных лунных вод, но он же провоцирует аборт или выкидыш. При неправильном приеме женщина может просто истечь кровью и умереть. И у тебя почти получилось. Эти несчастья произошли бы со мной, если бы я принимала это лекарство». Мэйлин вскрикивает, уловив подтекст. «Но почему?» Я не знаю ответа, но на борту есть человек, которому, наверное, известно кое-что. Я оставляю Мэйлин рыдать на койке, возвращаюсь на палубу и прошу Маковку пойти со мной. Госпожа Джао идет следом с моим сыном на руках. Когда мы оказываемся в каюте, я смотрю на Маковку. «Расскажи нам о травах, которые ты должна была мне давать». Служанка меняется в лице. Похоже, она ждала этого момента и страшилась его. «Не очень жаль, госпожа Тань, но я, должно быть, потеряла их». Мэйлин, слабая и разбитая, признается, что взяла мешочек с лекарством. Глаза Маковки расширяются, в них ясно читается облегчение. Я задаю ей вопрос, и она отвечает. «Вы отправлялись в далекие края, госпожа Ко хотела, чтобы вы благополучно родили и оставались в столице до тех пор, пока ребенку не минит месяц, а то и дольше. Я должна была следовать указаниям доктора Вана, готовить отвар, насыпая по жмени каждого ингредиента в кипящую воду и следить, чтобы вы его принимали. Он передал все в маленьком мешочке». «Жить в Пекине, пока ребенку не минит месяц, а то и дольше? Это неприятно, но я верю, что свекровь хотела как лучше. Однако это не объясняет рецепт доктора Вана». «Зачем доктору Вану давать Маковке этот набор ингредиентов, если он не хотел причинить мне вред? Спрашиваю я своих попутчиц. Или он настолько несведущ?» «Мы не найдем ответ, пока не вернемся домой», — говорит госпожа Джао, как обычно, взывая к логике и спокойствию. «Как только мы доберемся до Уси...» «Что же я буду делать? Решусь поскандалить со свекровью? Потребую ответа от доктора Вана?» Я беру себя в руки. «До Уси еще несколько недель». Говорю я, обращаясь к женщинам. Теперь, когда я знаю, что принимала Мэйлин, мне будет проще справиться с последствиями. Я поворачиваюсь к подруге. «Сначала мы остановим кровотечение, затем я дам тебе отвар из 4 ингредиентов и отвар из 2 выдержанных ингредиентов. Последнему я добавлю кармадон для регулирования ци, успокоения желудка и повышения аппетита, корневища ореховой травы для успокоения и регулирования кровотока, а также незрелые плоды горького апельсина для заживления ран. Не возражаешь?» По мере продвижения на юг становится все теплее. Близится конец 5-го лунного месяца, и с каждым часом жара и влажность усиливаются. Чтобы найти облегчение, наша маленькая компания сидит под навесом и наблюдает за облаками, проносящимися по небу. Свежий воздух, порой налетающий прохладный ветерок и изменения в пейзаже оказывают целебное воздействие на мою подругу, хотя она все еще борется со слабостью и вялостью. Часто после ужина мы возвращаемся на палубу и смотрим, как лодочники молча орудуют веслами. А в некоторые ночи, после того, как мои попутчицы засыпают, я привлекаю женщину-рулевую, чтобы она помогла мне разобраться с императорскими дарами. Я перекладываю кое-какие вещи — текстиль, домашнюю утварь и основные продукты питания, несколько больших сундуков, и договариваюсь, чтобы по прибытии их отправили в дом Мэйлин. Не знаю, как к этому отнесется моя подруга, но я надеюсь, что эти вещи послужат осязаемым и очень наглядным для соседей и будущих пациенток, доказательством ее успеха в столице. К счастью, люди не поймут, что полученные молодой повитухой подарки мизер по сравнению с тем, что причиталось ей за рождение будущего императора. А правду о том, что произошло в Пекине, никто никогда не узнает, да это и не нужно никому. Мы понимаем, что добрались до родной провинции, когда начинаем замечать рощи апельсинов, помело и лича. Нас радует изобилие. По берегам гуляют утки, гуси и свиньи. Видны заросли сосен и бамбука, поля риса, рапса и других культур. Мы замечаем, как крестьяне срывают листья тутовника для кормления шелковичных червей. У нас набьют запахи рыбы, которые сушат под открытым небом, и риса, что варится в кастрюлях. Когда мы оказываемся в 2 днях пути от Уси, наша лодка останавливается, чтобы посыльный мог сообщить нашим семьям, что мы скоро доберемся до дома. Утром, в день нашего приезда, я встаю рано и выхожу на палубу. Небо выглядит, как светящееся влажное одеяло, которое подвесили низко-низко. Предстоящие часы будут жаркими и трудными. Я кормлю сына, съедаю простой завтрак, купаюсь и одеваюсь для мужа, не зная, где он сейчас. Благоуханный усладив, в Нанкине или путешествует. Из одного из сундуков, наполненных императорскими дарами, я достаю нежно-розовое платье и надеваю его поверх плессированной белой юбки, которая как нельзя лучше скрывает, что я недавно родила. Дополняет наряд черный атласный жакет без рукавов. Не знаю, указывает ли мой вид на то, что я тоскую по опочивальне, но он точно даст понять мужу, что я добилась успеха в столице и возвысила его род. Гребцы привязывают лодку к главному причалу Уси. Я надеялась увидеть на нем Мао-Женя. Но муж не пришел поприветствовать меня и познакомиться с нашим сыном. Мне становится грустно. Мэйлин вытягивает шею, как гусыня в поисках своего пастуха. Кайло тоже нет, и она выглядит обиженной и растерянной. Однако за нами прислали 3 паланкина и несколько повозок. На причале не так шумно, как мне помнилось, и люди кажутся странно сосредоточенными. Однако все равно начинается суета. Множество мужчин запрыгивают на лодку и выгружают сундуки. Мы торопливо прощаемся. Госпожа Джао садится в свой паланкин, носильщики поднимают его, а через несколько секунд она отправляется к дому моих бабушки и дедушки. Я обнимаю Мэйлин. «Ты так великолепна, что посрамишь цветы», — говорю я ей совершенно серьезно. «Каким-то образом пережитые невзгоды сделали мою подругу прекрасной и неземной, словно фея. Муж будет счастлив тебя видеть, как думаешь? Новый дом построили?» «Я поеду туда, куда меня отнесут, в чайную лавку или в наш новый дом. Сюрприз». В ее голосе звучат тоска и неуверенность, когда она спрашивает. «Ты придешь меня навестить?» «Как только смогу, обещаю». Паланкин с моей подругой тоже удаляется от причала. Все печали мира происходят из-за расставания, будь то в жизни или в смерти. Я жду завершения погрузки сундуков в повозку, которая доставит их по назначению. «Когда доберетесь до благоуханной услады, отнесите сундуки с моей одеждой и лекарствами в спальню». Наставляю я грузчиков, чувствуя, как пот струйками стекает по спине. Остальное распорядится госпожа Ко. Я терпеливо прощаюсь с женщиной-рулевым, благодарю ее, а затем сажусь в паланкин с сыном на руках. Маковка, как обычно, побежит рядом. Носильщики приступают к работе. Меня переполняют эмоции. Мне не терпится познакомить Ляня с его отцом, и я готова потребовать объяснения у доктора Вана. Но в глубине души я ощущаю смутную тревогу. До моего уха не долетают ни голоса торговцев, расхваливающих свои товары, ни гневные возгласы помешавших друг другу прохожих, ни пронзительные вопли женщин, призывающие домой детей сквозь уличный гомон. Да и самого гомона нет, только мягкий стук шагов носильщиков доносится сквозь стены паланкина. Возвращение в благоуханную усладу происходит совсем не так, как я ожидала.